База изготовителей фальшивых денег находилась в Берлине, Цигельштрассе 24, на квартире бывшего царского офицера Трапезникова, который содержал низкопробное питейное заведение. Из Берлина фальшивки доставлялись в Данциг, где дислоцировался Белогвардейский союз офицеров армии и флот. Во главе этого союза стояли экс-генералы Лебедев и Глазенапп. Последний был близок к эмигрировавшему претенденту на русский престол, великому князю Кириллу. В начале 1927 года центр фальшивомонетчиков переносится из Мюнхена во Франкфурт на Майне. Типографию здесь представляет Карл Бёле, фанатичный национал-социалист, владеющий помимо типографии книжным магазином. Садатирашвили также вынужден попрощаться с Мюнхеном и со своей невестой. «Молись, — говорит он ей, — чтобы мне повезло, тогда у нас будет свой дом». Грузин пока не испытывал недостатка в рекомендательных письмах самого различного содержания, которые позволили ему вместе с Гофманом получить аудиенцию у Черчилля. С деньгами дело обстояло иначе. Для организации производства фальшивых денег ему и Карумидзе было выделено 15 тысяч марок, скорее всего, из фондов Деттердинга. Во Франкфурте предприятие было поставлено на широкую ногу, но невеста Садатирашвили молилась недостаточно горячо. У комиссара Эриха Либермана фон Зеннеберга, руководителя службы по борьбе с фальшивомонетничеством криминальной полиции Берлина, уже в течение нескольких недель накапливалась информация о появлении в столичных банках поддельных русских банкнот. В анонимных звонках неоднократно назывался доктор Леонард Беккер, ревностный сторонник Гитлера, который, как выяснилось несколько позже, выполнял функции дилера при банде фальшивомонетчиков. За доктором Беккером было установлено наблюдение, и в начале августа 1927 года он был арестован в одном из берлинских банков при попытке обменять фальшивые червонцы на марки. Выяснилось, что доктор Беккер был руководителем технического бюро Мюнхенской машиностроительной фирмы «Маффей и Шварцкопф», производящей локомотивы. А в той же фирме служил некий Георг Белл, уже известный полиции. Безупречное преступление, в которое были вовлечены люди, занимавшие высокие государственные посты, например, министр иностранных дел Штреземан, потерпело крах в том звене, которая осталась вне поля зрения международных аферистов. Русская криминальная полиция, не посвященная в происходящее, не позволила с собой шутить. Дело стали раскручивать, вышли на след Садатирашвили, а его Карумидзе, за которым в тот момент ничего не числилось. Карумидзе тут же забил тревогу, пытаясь предупредить своих коллег. Но было уже поздно. 11 августа полиция ворвалась в типографию Бёле во Франкфурте. Садатирашвили был арестован. Из портфеля, который он держал в руках, были изъяты 6 типографских пластин. Эта акция, срежиссированная комиссаром Либерманом фон Зоннебергом, дала в руки криминальной полиции 120 тысяч полуфабрикатов банкнот червонцев и бумагу, из которой можно было бы изготовить еще 1,5 миллиона банкнот. Ротмистр Шиллер. В мае 1928 года в берлинском отеле «Эксельсиор» была проведена тайная встреча, в которой участвовали Арвид фон Сиверс, отпрыск балтийского дворянского рода, бывший офицер царской армии, генерал Петер фон Глазенапп, влиятельный представитель германских промышленников и финансистов, а также оставшийся неизвестным британский генерал. Георгий Польский, вышедший в 1982 году в книге «Рыцари фальшивых банкнот», пишет, что есть основания предполагать, что этот генерал, знакомый Глазенаппа по армии Юденича, действовал по заданию Черчилля. На повестке дня стояли вопросы оживления и стимулирования всех видов антисоветской деятельности, будущей программы Союза офицеров армии и флота. Вернувшись в Данциг, Глазенапп собирает руководство этого союза и ставит перед его членами совершенно четкие задачи. Шпионаж, диверсии, активизация нелегальной деятельности. Среди делегатов был ротмистр Альберт Шиллер, происходивший из разбогатевшей литовской крестьянской семьи.